и прошла мимо, не снизойдя ни до взгляда, ни тем более до кивка. Разумеется, это была не миссис Уиллард. Миссис Уиллард находилась сейчас в Адирондаке. Я посмотрела мстительно вслед незнакомой даме. «Но послушай-ка, Элли, мне показалось, что это одна моя знакомая, одна сучья попечительница из детского дома в Чикаго». Морячок опять приобнял меня. «Ты хочешь сказать, Элли, что у тебя нет ни отца, ни матери?» «Да». По щеке у меня катилась слеза, приготовленная уже заранее. Она проложила по щеке маленький жаркий след. «Послушай, Элли, только не плачь. Эта тетка, она что, жестоко с тобой обращалась?» Она была самым настоящим чудовищем». Слезы хлынули из моих глаз ручьями, и пока морячок утирал их своим большим льняным платком и обнимал меня под сенью вяза, я думала о том, каким чудовищем была для меня в прошлом эта женщина в коричневом, и как она, зная об этом или нет, несла ответственность за то, что я ступила не на ту тропу и свернула не на том повороте, и за все то скверное, что случилось со мной позднее. «Что же, Стер, как ты себя чувствуешь на этой неделе?» Доктор Гордон баюкал свой карандашик, как маленькую изящную пулю. «Точно так же? Точно так же?» Он поднял бровь, словно я сказала что-то совершенно непредставимое. Поэтому я вновь поведала ему тем же самым глухим и плоским голосом, только на этот раз он звучал несколько более сердито, потому что врач оказался таким бестолковым, что уже 14 ночей я не сплю, я не могу ни читать, ни писать, и глотаю пищу только с большим трудом. Но на доктора Гордона это, казалось, не произвело никакого впечатления. Я полезла в сумочку и извлекла оттуда обрывки письма, адресованного Дарин. Я просыпала их на зеленую обложку его журнала, и клочья бумаги застыли на ней, как лепестки маргаритки на летнем лугу. «Ну а что?» — спросила я. «Думаете вы об этом?» Я ожидала, что доктор Гордон немедленно осознает, как плохи мои дела, но его ответ гласил: «Мне хотелось бы поговорить с вашей матушкой. Вы не против?» «Ничуть». Хотя мысль о том, что доктор собирается поговорить с своей матерью, пришлась мне не по душе. Я боялась, что он предложит ей поместить меня в дурдом. Я собрала все клочья моего письма к Дарин, чтобы доктор не смог, сложив их, прочитать, что я планирую бежать из дому. После чего покинула кабинет, не произнеся больше ни единого слова. По мере того, как мать приближалась к зданию, в котором находился кабинет доктора Гордона, она становилась все меньше и меньше. Зато все больше и больше становилась она на обратном пути к машине. «Ну и что?» По выражению ее лица я поняла, что она только что плакала. Мать не удостоила меня взглядом. Она завела машину. Затем, когда мы скользили в глубокой, прохладной, напоминающей о морском дне тени вязов, она сказала: «Доктор Гордон находит, что ты ничуть не идешь на поправку. Он полагает, что тебя следует подвергнуть шоковой терапии в его частной клинике в Уолтоне –